Глава 99. Спросить у сержанта Гизона дорогу в столовую Джек не решился. Слишком уж накалена была обстановка в строевой части. Выйдя на воздух, он заметил высокого солдата в сплющенной на голове пилотке, который шел мимо, пожевывая травинку. «Извините, вы не подскажете, как пройти в столовую?» – спросил Джек. Солдат остановился, посмотрел на Джека, на его шляпу и портфель на ремне. Затем вынул травинку изо рта и сказал: «Здесь нет никакой столовой, парень. Киборгам не нужна еда, поверь мне». И ушел. А Джек еще какое-то время стоял, глядя ему вслед, пока до него не дошло, что это была шутка. Следующий, встреченный им военнослужащий, указал на столовую, которая оказалась совсем рядом. Еще только подходя к ней, Джек почувствовал запах еды, а внутри здания, в просторном зале, обнаружил капитана Хольмера, который покончил с первым и вторым, и теперь ел пончики с повидлом. «Ну что, оформился?» «Да, сэр». «Ну, садись, сейчас еду принесут», – сказал капитан и махнул выглянувшему из раздаточного окна повару. Джек сел, положил рядом на стул шляпу и поставил возле ног портфель. Пока ему здесь все нравилось, но он знал, что настанет время, когда захочется домой. Ферлин предупреждал его об этом. Вскоре человек в белой куртке принес накрытые крышками тарелки с первым блюдом, со вторым и с пончиками. Потом поставил большую чашку с какао и маленький кувшинчик со сливками. «Скажите, сэр, а почему вот те солдаты берут еду сами, а мне все принесли к столу?» – спросил Джек, пододвигая тарелку. «Потому что ты пилот механизированной роты. Ты спец. А они пехтура. Нам и пайка полагается получше. И вино». «Вино?» – удивился Джек. «Да, 200 граммов в день. Его обычно пьют за ужином. Хотя, когда нет боев, можно и в обед. Ты как предпочитаешь, сейчас или вечером?» «Я пока никак не предпочитаю, сэр. Я пил на транспорте пиво, ну и как-то...» «Что, не понравилось?» «Я мог потерять над собой контроль, а я этого не люблю». «Ну ты феномен, парень», – покачал головой капитан. «У тебя хоть девчонки были, или ты слишком серьезен для этого?» «А откуда у меня могут быть девчонки?» – не понял Джек. «Это в каком смысле?» «Ну, женщины-то у тебя были». «Секс, я имею в виду». «С женщинами секса не было. Только с Китти Холланд из деревни. Мы с ней раньше вместе в школе учились». «О-о-о!» – кивнул капитан. «Ну, тогда все в порядке». Джек поднял крышку первого блюда и увидел прикрепленную снизу салфетку. А развернув ее, он обнаружил нечто, напоминавшее пшеничный хлеб. Только не те тонкие кусочки, которые ему покупал в качестве лакомства Ферлин, а толстый ломоть, который было приятно взять в руку. «Сэр, это что же, настоящий хлеб?» – спросил Джек, и его глаза засветились от восторга. «Да, а ты что, раньше никогда хлеба не ел?» «Ел, сэр, но очень мало. У нас на пустошах ничего такого не растет. А хлеб очень дорог». «Чем же вы там питаетесь?» – спросил капитан, невольно жалея своего нового бойца. «В основном картошкой и мясом». «Ну, это как и везде», – заметил Хольмер. «Не совсем, сэр. Мясо у нас обычное, а вот картошка, как выяснилось, другая. Фелпс, он был моим попутчиком, рассказал, что здешняя картошка растет в земле, и ее не нужно вымачивать. А вот наша растет на речных водорослях, и на вкус немного другая». «А что за обыкновенное у вас мясо?» – уточнил капитан. «Мы ловим сапик, сэр. Это такие плоские черви, только большого размера». «Ты вот что!» – перебил его капитан и отодвинул недоеденные пончики. «Ты как поешь, топай в пятый корпус. Это наша казарма. Сержант-хозяйственник покажет тебе твою койку и выдаст положенное обмундирование. Понял?» «Понял, сэр». «А я пойду, у меня еще дела». И капитан ушел, а Джек еще раз посмотрел на хлеб и стал есть, отдавая должное каждому блюду и стараясь не гадать, из чего оно приготовлено. После обеда, сытый и умиротворенный, он вышел на крыльцо столовой и подумал, что не зря выбрал солдатское ремесло. Найти казарму 4-й роты удалось без посторонней помощи. Джек уже начал немного ориентироваться. Внутри 5-й корпус оказался похож на пассажирский ярус в транспортном корабле. Посередине был коридор, а вдоль стен множество дверей. В казарме было тихо, и Джек стал думать, как бы найти сержанта-хозяйственника, но при этом никого не обидеть и не попасть в двусмысленную ситуацию, как в строевой части. Однако двери оказались подписанными, и первая же табличка гласила «СТ Хосча Браун». Джек осторожно постучал, но ему не ответили. Он уже собирался повторить попытку, как вдруг дверь открылась, и на него уставился заспанный человек в белой футболке и синих шерстяных штанах. «Ты новенький?» – спросил сержант. «Так точно, сэр». «Да у меня и размеров-то таких нет», – пробурчал сержант себе под нос, прикидывая рост и вес новичка. «Ладно, что-нибудь придумаем. Подожди здесь». И сержант закрыл дверь. А Джек стал дожидаться, неизвестно чего. Вскоре сержант снова выглянул в коридор, на этот раз со стопкой, пахнущего магазином обмундирования. «Повезло тебе, парень. Последний комплект твоего размера остался. Держи». Джек подхватил обновки, а сержант отошел на шаг, посмотрел на ноги новичка и, снова нырнув в свою комнату, вынырнул с парой новых ботинок. «Какой размер носишь?» 41-й, сэр». «Ну вот, глаз-алмаз. Носи, не стаптывай. Там еще спортивная обувь полагается. Но это попозже. Сейчас у меня 41-го нет. Все, свободен». «А куда мне теперь идти?» «Ах да, ты ж у нас еще не устроен». Сержант вышел в коридор, прошел мимо нескольких дверей, затем распахнул одну из них и сказал: «Ну вот, это будет твой кубрик. Обустраивайся. Соседей у тебя пока нет». Джек зашел и огляделся. Это была небольшая комната на двоих, почти такая же аккуратная, как и каюта, в которую он ехал с Фелпсом. «Мне нравится», – сказал он. «Ну, еще бы!» – усмехнулся сержант. «Подушка, одеяло и постельное белье в шкафу. Если что-то еще понадобится, то обращайся.